Глава 7. Скаридное дело. Егор Савич Матюшкин, милостями Милославских, а главное Бориса Ивановича Морозова, из дьяков ставший думным боярином, сидел в разбойном приказе и прямил Морозову во всех делах его. Невысокого роста, с маленьким брюшком, который он для важности вперед пятил, с небольшой плешью в слегка сидеющих черных волосах, с черную бородою, раскинутую на плечи, обликом немного жидовин, боярин Матюшкин почитал себя первейшим красавцем и думал, что у всякой бабы, которая взглянет на него, сердце трепыхается птицею. Ходил он важно, голову держал кверху, и самое сладкое дело ему было в застенке бабу пытать. Случалось, что иная больно по душе ему становилась, тогда он мигал своему дьяку Травкину, и баба мигом из ямы или вонючей клети переводилась в дом боярина. Для того у него были горницы особые устроены, в пристройке посередь густого сада. Там боярин и тешился. Сегодня он был не в духе, а кулина, которую он для себя с дыбы снял, чуть ему глаз не выцарапала. В злости хотел он ее назад в приказ отправить, да больно полюбилась она ему. И вместо криков и брани он только сказал ей, ухмыльнувшись: «Добро, молодка, ретив конь да объездится. Я пойду, а ты вспомни друга своего, Тимошку Кожедера». И ушел в приказ, зато уж и лютовал он там. В застенке от упору находился важный преступник, англичанин Вильям Барнелли. Это был молодой красавец с открытым смелым лицом, с вьющимися до плеч локонами. Он приехал в Москву для торговли и попал в дом боярина Морозова. Там не раз звали его в терем показывать его товары, и молодая боярыня Анна Ильинична, сестра Царицына, покупала у него добра немало, а пуще любила его рассказы, которые передавал он ей коверканным языком. Стар был Борис Иванович. Злые языки московские говорили, что он сам на себя беду накликал. Мало ему было считаться дядькою царским, мало было состоять ближним во всех делах, так задумал он еще с царем в свойство войти. Поженил молодого царя на дочери Милославского, Марии Ильинишне, а сам взял, да на ее сестре женился. И как мороз губит весенний цвет, так загубил он молодую девушку. Вместо любви и доверия вошла в дом ревность жгучая, и нередко в терему раздавались глухие крики, сенные девушки в ужасе убегали в клети да повалуши. Во всем доме наступали скорбь и уныние. Это боярин вместо ласки плетью учил молодую жену свою. А когда узнал, что не два и не три раза был в его отсутствие в терему английский купец, когда донесли ему злые люди, что чуть он наверх уйдет, Барнелли уже подле дома с товарами, свету не взвидел старый боярин. Ушибил он боярыню от упору перед самым царевым походом вместо прощания. Заливалась она горючими слезами, спаса во свидетели звала, Николой угодником заклиналась, себя не помнил старый боярин. А потом позвал своего верного слугу боярина Матюшкина, наказал забрать в приказ этого Барнелли и от него правды дознаться. Матюшкин было призадумался. «Моя голова в ответе, а ты слушай только», — сурово произнес Борис Иванович, и Матюшкин лишь низко поклонился ему. «Твой холопишка». Тут же под вечер был захвачен англичанин, а наутро чуть только заолел восток, стоял он в страшном застенке и недоумевающим взглядом оглядывал мрачные стены, сырой пол и непонятные орудия пыток. Но вошел боярин, вошел с ним дьяк Травкин, тонкий как спичка, с большой лохматой головой и красным носом, и скоро узнал несчастный Барнелли, для чего предназначено это странное сооружение вроде виселицы с веревкою и кольцом.